спасение подарил. В твоих объятиях нахожу я покой и мир. Как благодарить тебя за все, что сделал для меня. Мое сердце бьется лишь для тебя. Спасибо, спасибо, Господь, спасибо, мой Господь Иисус. Спасибо, спасибо, Господь, спасибо, мой Господь Иисус. На кресте ты жизнь отдал, за нас жертвою ты стал, умерев жизнь вечную нам даровал. Благодаря твоей крови могу к престолу я идти, могу уверенно стоять в твоей любви. Спасибо, спасибо, Господь, спасибо, мой Господь Иисус. Спасибо, спасибо, Господь, спасибо, мой Господь Иисус. Спасибо, спасибо, Господь, спасибо, мой Господь Иисус. Спасибо, спасибо, Господь, спасибо, мой Господь Иисус. Слава.